201. Творить в лучах моих будет знаком успеха. Успех и удача приходят при постоянстве. Временные есть и перерывы в устремлении, приводя к временности и прерыванию в удаче, утвердим постоянство. Постоянство и ритм связаны между собой. В мироздании царствует ритм, выражающийся в постоянстве движения небесных тел. Пусть ритм восходящего движения вашего будет подобен восходу солнца. В нем выражены и ритм, и постоянство, и спирально восходящие движения в беспредельности. Невозможно сразу достичь вершины и стать совершенным. Невозможно мгновенно преодолеть старые нагромождения в сознании. Невозможно трансмутировать центры в один день. Но весь процесс можно ускорить, сделав его ритмическим. Для того даны день и ночь, чтобы с их ритмом можно было установить ряд ритмических действий восхождения. Например, молитва или общение с учителем, или записи мыслей пространственных, или чтение учения — все это вводится в рамки ритма при условии постоянства. Действие ритмическое сильно облегчает продвижение вперед, преодолевая инертность плотную. Можно сказать, что без ритма жизнь была бы невозможна. Сознания хаотические лишены элементов ритма. В русло постоянства ритмического надо ввести поток космической жизни сознания. Каждодневные ритуалы, предписываемые древними, часто имели в виду установление ритма ведущего. Также и труд, посвященный учителю, должен быть постоянным. Это постоянство утверждается ритмом непрерываемым. Тогда возможно выполнение больших дел и задач, хотя бы понемногу, но каждый день неукоснительно и непреложно, как восход солнца. От такого труда и результатов можно ожидать великих. Чем в большее количество ежедневных действий введен ритм, тем они продуктивнее и плодоноснее. Начиная большие дела, думайте о ритме при их исполнении. Так приобретете и утвердите постоянство. А я помогу, как и во всем, что ведет к благу. Огни, зажженные постоянством, особенно стойки, потому оберегитесь от привычек, влекущих сознание вниз. Они опасны огнями постоянства, кристаллизованными в сущности человека. Но светлые и чистые огни принадлежат к благим накоплениям. Потому, утверждая ритм постоянства, подумаем о сущности намечаемых накоплений. Трудно искоренить вредные привычки из сознания, ибо приходится иметь дело с кристаллическими отложениями низших огней, которые тоже стойкость являют. Ритм — это сила. Умело использованная дает результаты благодетельные. В основе ее лежит постоянство.